Вера Панова. Кружилиха. Роман. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, 1985 год. Читает Зоя Кваснюк. В прозрачном золоте, в воздушно-алом сиянье над широкой рекой поднимается солнце. Вместе с солнцем поднимается в небо медленный, торжественный гудок. Он заглушает грохот паровозов, шум машин, человеческие голоса, и беззвучно проходят паровозы по заводскому двору. Беззвучно сбрасывает свой груз подъемные краны, беззвучно шевелят губами люди. Могучий гудок долго плывет по реке. Его слышат в городе, который стоит в 9 километрах от Кружилихи. По гудку к проходным устремляются люди. Одни пришли пешком из поселка, другие приехали трамваем, большинство — поездами. Длинные поезда подвозят и подвозят людей к полустанку из города, из пригородов. Только остановится поезд, народ высыпает из вагонов и спешит к заводу, и приливает, приливает, приливает толпами к проходным. Тулупы, ватники, кожанки, шинели, штатские пальто, меховые шубки. Платки, ушанки, шлемы буденовки, вязаные шапки. Мужчины и женщины, брюнеты и блондины, высокие и малорослые, веселые и печальные, озорные и скромные. 10 тысяч людей добрых, всякого рода племени, сошлось на завод на дневную смену. Гудок утихает медленно, он словно спускается с высот, ниже, ниже, припадает к земле, распластывается по ней, замирает где-то в недрах глухой басовой нотой. Протекли, разлились по цехам людские потоки. Только охрана осталась в проходных. Смена началась. Глава 1. Листопад. В морозный январский вечер генерал Листопад, директор Кружилихи, отвез жену в больницу. Больница была хорошая, лучшая в городе. Мирзоеву, шоферу, приказано ехать с особой осторожностью, чтобы как по воздуху, сказал Листопад. И Мирзоев, который во время беременности Клавдии был отмечен как самый внимательный из шоферов, превзошел самого себя. Не ехали, плыли. «Мы тебя, Клаша, словно на руках перенесли», — сказал Листопад, помогая жене выйти из машины. Стояли у чугунных решетчатых ворот. За воротами был двор с большими белыми деревьями, и в глубине двора — родильный корпус. Над входом в корпус неярко горел фонарь. От ворот к крыльцу между высокими, в рост человека сугробами, была расчищена дорожка ущелья. По этому ущелью Листопад довел Клавдию до крыльца. Она шла быстро, возбужденная. Листопад слышал ее дыхание. Он сжал ее локоть и сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо». «Я вовсе не волнуюсь. С чего ты взял?» — сказала Клавдия. В вестибюль вошли вместе, а дальше Листопада не пустили. Пожилая женщина в белом халате и очках завладела Клавдией, а ему велела уходить и взять с собой Клавдину шубку. Шубка новая, котиковая, предмет забот и восторгов Клавдии. «В самом деле», — сказала Клавдия, — «возьми ее домой, а будешь нас забирать, привези, не забудь». Она радостно засмеялась, и Листопад улыбнулся, представив себе, как повезет отсюда Клашу с ребенком. Он записал номер телефона дежурного врача. Клавдия крепко поцеловала его в губы и пошла вверх по лестнице, сопровождаемая женщиной в очках. Листопад вернулся в машину. «Вот», — сказал он с притворной досадой, садясь рядом с Мирзоевым, «а шубу, кладя на заднее сиденье, вечно наградят какой-нибудь чепухой на постном масле. Никогда не женись, Ахмед, канитель с ними».